Глава 54. Укрощение дракона. Человек и дракон сошлись в поединке. Это было самое жуткое и вместе с тем самое красочное зрелище в моей жизни. Дракон атаковал, человек защищался. Будущий патриарх обладал исключительной боевой магией. Он выставлял магические щиты и запускал в дракона шары с заклинаниями. В то же время у него была отличная физическая подготовка. Без нее он не смог бы уворачиваться от столпов огня, что выдыхал дракон. Пару раз пламя опалило укротителя. До первых трибун дошел запах горелых волос. Тут еще тошнотворный аромат. Кажется, укротитель остался без бровей. Пусть это будет его единственная потеря. Ведь дракону ничего не стоит оттяпать, например, ногу. Брови на этом фоне пустяк. Дракон был в ярости. Он бросался на укротителя снова и снова, отчаянно пытаясь того зацепить. Но укротитель постоянно выкручивался. Уходил то вправо, то влево от атаки, подныривал под бьющую лапу, перекатывался, уклонялся. В общем, юркий попался тип. Я его недооценила. За схваткой было интересно следить. Вот только сложно понять, на чьей стороне. Большинство зрителей на трибунах болело за укротителей. Они подбадривали его криками и аплодисментами. И лишь Кеймрон поддерживал дракона. Он досадливо морщился всякий раз, когда укротитель уходил от удара. Неужели он желает ему смерти? Лично я предпочитаю, чтобы схватка окончилась ничьей. Дракон остался свободным, а человек — живым. Но это вряд ли возможно. Кто-то непременно должен проиграть. Дракон совершил очередной выпад. Укротитель ушел в сторону, перекатился на спину и оказался позади ящера. После вскочил на ноги и кинулся на дракона. Вот ведь проворный. Он вцепился в гребни на спине дракона, не отодрать, и принялся карабкаться вверх. Дракон крутился юлой, подпрыгивал, даже повалился на спину и катался, пытаясь сбросить с себя укротителя, но тот прилип, как пиявка. Он все полз и полз к цели, сантиметр за сантиметром ближе к шее. Дракон, осознав, как попал, снова взвыл, на этот раз отчаянно. У меня слезы на глаза навернулись от его крика. Кеймрон тоже расстроенно вздохнул. Похоже, дракон проиграл. Еще немного укротитель застегнет на его шее ошейник. Меня трясло от адреналина, словно я сама сражалась на арене. Я накрутила локон на палец и заметила это лишь когда силой дернула себя за волосы. Так и лысый можно остаться. Укротитель уже добрался до шеи дракона и оседлал его. Глядя на это, я поняла, почему драконы не позволяют никому летать на себе. Это напоминает им момент, когда они были порабощены. Именно в таком положении укротителю удобнее всего накинуть ошейник на шею ящера. Дракон крутил головой, мешая укротителю изо всех своих сил. Тот уже раз попробовал нацепить ошейник, но промахнулся, теперь готовился ко второй попытке. Кто знает, чем бы она закончилась, вполне возможно, что порабощением дракона. Но в следующую секунду всем стало не до схватки. Трибуны подо мной мелко затряслись, и я в ужасе схватилась за их край. «Это что, землетрясение?» — спросила Кеймрона. «В Валории их не бывает», — покачал он головой. Продолжать разговор было невозможно. Люди вокруг нас вскакивали с мест, кричали, метались. За считанные мгновения трибуны охватил хаос. Над ареной пролетел звук горна или чего-то похожего. Визгливый, тревожный. Он только подстегнул панику. «Скорее!» — Кеймрон схватил меня за руку и дернул вверх. «Надо убираться отсюда!» «Что вообще происходит?» Приходилось кричать, чтобы перекрыть шум толпы. «Это нападение! Город атакуют дикие драконы!» Я в растерянности открыл рот. «Как драконы? Они, конечно, не милые зверушки, но нападение — это перебор». Кеймрон тащил меня через толпу к выходу. Но вместе с нами туда ломились все зрители. Легче в советское время было пробиться к мавзолею в день Великой Октябрьской революции, чем сейчас к воротам с арены. Нас толкали локтями, пихали, делали подножки. Не специально, конечно, но проще от этого не стало. Стражи потерялись где-то в толпе. Что там происходило на арене, уже никого не волновало. В какой-то момент мы с Кеймроном оказались к ней опасно близко, и я наткнулась боком на перила. Тогда я посмотрела на арену. Дракон и укротитель по-прежнему бились друг с другом. Ящеру удалось сбросить с себя человека, и, получив преимущество, дракон теперь гонял его по арене. Я засмотрелась на происходящее. Это стало моей роковой ошибкой. Я запнулась, и рука выскользнула из ладони Кеймрона. «Анна!» Он обернулся и попытался пробиться ко мне, но поток нес его вперед. Идти против людского движения было так же сложно, как плыть против бурного течения. Как ни старайся, в лучшем случае ты удержишься на одном месте. Тогда я сама дернулась навстречу Кеймрону. Мне было проще до него добраться, но и тут не повезло. Я вдруг ощутила чьи-то руки на своих плечах. Кто-то крепко схватил меня сзади. Я попробовала посмотреть, кто, но так выгнуть шею мне было не под силу. «Азриэл, это ты!» — выкрикнула я, но меня не удостоили ответом. Кто бы это ни был, он пожелал остаться инкогнито. Единственное, что я уловила, — легкий цветочный аромат. Вряд ли мужчина так пахнет. Значит, меня держит женщина. Ну точно. Ее длинные ногти даже через ткань платья больно впивались в кожу. Следующее, что она сделала, — толкнула меня. Не слегка, а со всей силы. Я налетела на перила арены и выставила руки перед собой в попытке удержаться. Но мне не на что было опереться. Купол, что окружал арену, был проницаем с внешней стороны. Я просто провалилась сквозь него, прямиком туда, где дракон и человек сражались не на жизнь, а на смерть.